Нет, только походы в степь могут приостановить этот вековой натиск кочевников. Он не предполагал, что в ходе этого натиска можно уничтожить половцев как народ. Народ вообще нельзя уничтожить, и те, кто мечтает об этом, слепцы или безумцы, но подавить военную силу этого народа так, чтобы она не могла подняться долгие годы, можно. Ханы снова ловчили, жаловались на русские неправды, а князья ловили их на словах и радовались этому, как малые дети. И было видно, что все это игра, которая должна была прикрыть простое нежелание Святополка и Святославичей постоять за русскую землю, взять на себя заботы и тяготы предстоящих походов. И была еще скрытая мысль, что если начнется новый поход половцев на Русь, то Мономах, как переяславский князь, сам будет отбиваться от них. После недельных пустых переговоров совещание, наконец, завершилось. 15 сентября 1101 года князья и ханы дали роту в том, что во веки веков они будут хранить мир друг другу, не порушат чужих рубежей, что русские земли отныне перестанут платить ежегодные денежные уклады половецким коленам, и путь на обе стороны для послов и гостей будет чист. На следующий день шатры были свернуты, и поле под Саковом очистилось. Ханы ускакали в степь, а князья разъехались по своим городам. Конец 1101 года и первая половина 1102 прошли спокойно. Степь будто вымерла. Исчезли далекие половецкие сторожи, которые постоянно толклись на краю поля. Прекратились нападения половцев на купеческие караваны и на приграничные села и городки. Неужели ханы впрямь решили соблюдать мирное устроение? В Киеве и Чернигове ликовали. В Переяславле сомневался и недоумевал Владимир Мономах. Теперь уже нелепой казалась ему мысль о походе вглубь степи всеми русскими воинскими силами. И все-таки Мономах не расстался с ней. Он не верил ханам, да и как можно было им верить, когда целых 40 лет, почти ежегодно, вся жизнь доказывала обратное. Переяславский князь исподволь готовил к походу большое войско, перебирал народ в Переяславле и волости, снова выехал в Смоленск, оттуда в Ростов к сыну Святославу, встречался опять в Смоленске с Мстиславом. К этому времени Гита родила своего 8-го сына, которого нарекли Андреем в честь греческого святого Андрея Стратилата. После этого она за ним могла и на долгие недели оставалась в Переяславле, не сопровождая, как обычно, мужа в его поездках по городам и волостям. Осенью 1102 года, во время пребывания Владимира в Смоленске, туда пришла весть из Киева, поданная Святополком через срочного гонца. Тот, как всегда бывало в таких случаях, вошел в горницу, мотаясь из стороны в сторону от усталости, весь облепленный октябрьской грязью, и лишь вымолвил несколько слов. «Князь, иди в Переяславль! Боняк вошел в твою землю, ограбил волость, идет к городкам на Суле». Мономах не удивился. Ему казалось, что он постоянно ожидал эти вести, и теперь он действовал скоро и четко. Послал одного гонца в Ростов к Святославу, чтобы высылал дружину и воев к Чернигову. Другого направил в Киев, сказать Святополку, что идет в Киев сам. Третьего погнал в Переяславль к Ярополку, сказать, чтобы блюл город от поганых, и его, Мономахову дружину, отпустил бы к Киеву. Когда, загнав на пути, как в юности, коней, он появился в Киеве, Святополк был уже готов к походу. Братья не сказали друг другу ни слова, ни о свещании в Сакове, ни о несбывшихся надеждах на вечный мир. Да и чего было говорить, все было ясно. Половцы получили год хорошей передышки, раскололи намечавшийся единый строй русских князей, и ныне по осени, как обычно, на сытых конях после летовища ринулись в Русь. Боняк, старый коварный враг, оказался первым. Теперь иные ханы отрекутся от него, скажут, что они за него не в ответе. Но что замыслят они завтра?